real heat maker. Я слышал, у барыги есть на хате целых полкило. Ну так чего мы ждем, давай поедем и въебем его. Целых полкило. Да, целых полкило. Ну так чего мы ждем, давай поедем и въебем его. Давай кинем барыгу, давай кинем барыгу. Давай кинем барыгу, давай кинем барыгу. Давай кинем барыгу, давай кинем барыгу. Давай кинем барыгу, давай кинем барыгу. Трэпа позвонил и мне сказал, сил я хочу на море. Но на кармане ни рубля, все деньги в обороте. А на районе есть барыга и без крыши вроде. Ему сегодня подвезут полкильчика на блоке. Давай, давай кинем барыгу. Я не борец, но с прогибом. Давай кинем барыгу. Полкило это вес. Давай кинем барыгу. И потом все на рейс отдыхать за барыгу. Алло, сил у меня есть один сладенький кусок. Мы забились с ним на 8, он на хате меня ждет. Я хочу его Porsche Cayenne и часы Hublot. Я хочу, чтобы он лежал на полу лицом. И вопрос, мы берем стволы и мы едем на район. Я очень надеюсь, что дерьмо будет с собой при нем. Это выстрел, это фарт, ебать его и нам съебать. Ненавижу зиму в Раши, надо пляж отдыхать. Он слышал то, что я мутил, давай его въебем. Он говорит, у него полкило чистого коко. Пизду любых барыг, кроме моих. Мы любим делать грязь, чтобы в ней вырастить цветы. Мы берем его, ну бля, по факту мы берем свое. Нехуй продавать там, где живешь и портить мой район. Бабушки на падике кричат, Антоха продает. Теперь Антоха копит, чтоб закрыть с поставщиком проем. Не сри там, где живешь, или там, где живу я, или там, где живет села, долбоеб, тебе пизда. Я могу общаться матом, нахуй этого типа. Мы по кайфу все отжали, мы на новых номерах. Кокосовый сок, испанская шлюха, Тора кричит, сука на ухо. Орем беспробудно, хуёво на утро, спим целый день. Выглядим круто, спасибо барыге, сила в брионе. Джонни в гондоне, нос в кока-коле. Джазим на яхте, в отеле и в доме. Привет всей Европе, мы на миллионе. Я слышал, у барыги есть на хате целых полкило. Ну так чего мы ждем, давай поедем и въебем его. Целых полкило. Да, целых полкило. Ну так чего мы ждем, давай поедем и въебем его. Давай кинем барыгу. Давай кинем барыгу, давай кинем барыгу, давай кинем барыгу, давай кинем барыгу, давай кинем барыгу, давай кинем барыгу, давай.